Мое такси подкатило к воротам храма ангела как раз в тот момент, когда последние заблудшие овечки выходили из многочисленных дверей, покидая затянувшиеся допоздна занятия в приходской школе. Преподобный Кемпа ждал перед входом, заламывая свои грубые руки и расхаживая с таким видом, будто взад ему вставили динамитную шашку. «Слава Богу!» — вскричал он, бросаясь ко мне вдруг. Он остановился в ужасе. «Так это вы, юный друг этого мерзкого типа, да? Иисуса? Иисуса? Что за чудовищная мерзость? Да, Иисуса!» «Я его друг. Жаль. Ладно, поторапливайтесь». Он взял меня под руку и потащил в тот предел, где располагалась главная аудитория. Там не было ни души. Откуда-то сверху доносился мягкий шелест перьев, взмах ангельских крыльев. Кто-то проверял звуковую аппаратуру, издавая различные небесные шепоты. «И где же?» — осекся я. Ибо там, посреди алтаря, на сверкающем Господнем престоле из чистопробнейшего золота, восседал Иисус Христос. Он сидел прямо, устремив взгляд куда-то сквозь церковные стены, положив руки на подлокотники ладонями вверх. «Иисус!» Я побежал через проход и вдруг остановился, потому что из обеих ран на открытых запястьях капала свежая кровь. «Ну разве не кошмар?» — завывал преподобный за моей спиной. «Ужасный человек! Прочь!» «Это христианская церковь?» — осведомился я. «То как вы смеете спрашивать?» «Вам не кажется, что в такой момент, возможно, сам Христос проявляет к вам милость?» — поинтересовался я. «Милость?» — вскричал преподобный. «Он ворвался во время мессы с криком: „Я истинный Христос! Я боюсь за свою жизнь, прочь с дороги!“ Подбежал к алтарю и выставил на показ свои раны. С тем же успехом он мог бы взорвать самого себя. Прощение? Всеобщий шок, чуть ли не бунт. Наша паства никогда от этого не оправится. А если люди расскажут, если начнут звонить из газет? Вы понимаете? Он превратил нас в посмешище. Твой друг». «Мой друг?» Однако голосу моему не хватало блеска. Он срывался в фальцет, как у переигрывающего актера в пьесе Шекспира. «Иисус!» — воззвал я из бездны. Глаза Иисуса, устремленные в вечность, заморгали и обратились на меня. «О, привет, Юнга!» — сказал он. «В чем дело?» «В чем дело?» — закричал я. «Ты тут только что устроил вокруг себя адский кавардак!» «О, нет, нет!» Иисус вдруг осознал, где находится, и посмотрел на свои руки. Он рассматривал их так, словно кто-то подсунул ему двух тарантулов. «Меня снова бичевали? Меня выследили? Мне конец! Защити меня! Ты принес бутылку?» Я похлопал по карманам, как будто все время носил с собой подобные вещи, и отрицательно покачал головой. Затем обернулся к преподобному, и тот, изрыгая проклятие, прошмыгнул за спинку престола и сунул мне в руку бутылку красного вина. Иисус рванулся к бутылке, но я выхватил ее и стал держать как приманку. «Иди сюда, тогда откупорю». «Как ты смеешь говорить с Христом в таком тоне?» «Как ты смеешь называть себя Христом?» — воскликнул преподобный. Иисус отступил назад. «Я не смею, сэр. Я и есть Христос». Он поднялся в жалкой попытке изобразить надменность и упал со ступенек. Преподобный выругался, словно готов был собственноручно убить его. Я поднял Иисуса, благополучно провел его между скамьями, помахивая бутылкой, и вывел из церкви. Такси все еще ждало у входа. Прежде чем сесть в машину, Иисус обернулся и увидел его преподобие, стоявшего в дверях с пылающими от ненависти щеками. Иисус поднял вверх свои кровавые лапищи. «Святое прибежище! Да? Прибежище?» «Даже ад, — прокричал преподобный, — не станет тебе прибежищем!» Бах! Дверь захлопнулась. Я представил, как внутри храма вспорхнули тысячи ангельских крыльев, со свистом рассекая лишенный святости воздух. Иисус ввалился в такси, схватил бутылку вина и, наклонившись вперед, прошептал на ухо таксисту: «В Гефсимань». Мы поехали. Водитель одним глазом заглянул в свой дорожный атлас. «Гефсимань?» – пробормотал он. «Что это? Улица, проспект или площадь?»